Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Три шага. Бегер уперся в каменную стену. Поворот. Три шага назад. Снова стена. Ровные каменные блоки длиною в локоть и высотою с ладонь, скрепленные между собой цементным раствором. Бегер не знал, как долго он здесь находился, и что самое ужасное, понятия не имел, выберется ли отсюда когда-нибудь. Услышав неясный звук за спиной, Бегер обернулся. На стене прорисовалась дверь с изогнутой ручкой. Прежде чем Бегер успел схватиться за ручку, дверь отворилась сама. В узком проеме стоял незнакомый Бегеру мужчина. На вид лет 40 или, может быть, чуть больше. Одетый в модные широкие брюки болотного цвета, выглядевшие так, будто их никогда не гладили, и коричневую рубашку с коротким рукавом. Бегер вдруг вспомнил, что сам он голый и, стыдливо съежившись, сложил руки внизу живота. Стоявший в дверях человек сделал вид, что не заметил смущения Бегера. Или же ему это было безразлично. «Максим Бегер?» Вопрос прозвучал глупо. Можно было подумать, кроме Бегера в каменном узилище находилось еще человек 10. Бегер молча вытянул перед собой руку с контрольным мини-компом на узком пластиковом ремешке. Незнакомец провел сверху своей рукой. На запястье шикарный мини-комп серии «Спирит» с иридиевым браслетом. Взглянув на табло, незнакомец удовлетворенно кивнул и наконец-то представился. «Сонинспектор Виктор Сотиков. Я буду вести ваше дело, гражданин Бегер». Сонинспектор сделал шаг назад, что следовало расценивать как предложение выйти. Не двигаясь с места, Бегер с ужасом смотрел на распахнутую дверь. «В чем дело, гражданин Бегер?» – недовольно поинтересовался сонинспектор. «Я голый», – смущенно произнес Бегер. «Выходите, Бегер. Ваш сон контролируется с моего мини-компа». Тесный неудобный воротничок сдавил Бегеру горло. Бегер поднял руки и окинул себя взглядом. На нем был узкий серый комбинезон без карманов, без каких-либо застежек, без швов. На ногах пластиковые шлепанцы. Стандартная униформа, предусмотренная для задержанных. Бегер видел такое в кино. Когда Бегер переступил порог, сонинспектор уже сидел за столом. «Присаживайтесь», — указал Сотиков на единственный свободный стол, стоявший по другую сторону стола. Это была та же самая комната, в которой Бегера допрашивали перед тем, как кинуть голым в каменный склеп. Просеменив к столу, Бегер присел на краешек стула. Сонинспектор раскрыл лежавший перед ним электронный блокнот и включил запись. «Итак, гражданин Бегер, вам предъявлено обвинение в незаконном использовании программы имитатора сна, разработанной компанией «Макросон». «Это чудовищная ошибка!» – протестующе взмахнул рукой Бегер. Но голос его при этом звучал так, будто он оправдывался. «Я приобрел лицензионную программу в салоне «Макросон». Видите ли, моя работа...» «Стоп!» — поднял руку сонинспектор. «Для начала я хочу услышать вашу версию того, что произошло». Все началось 3 дня назад. Возвращаясь с работы, Бегер заглянул в салон «Макросон», расположенный в 2 шагах от его дома. Все в этой жизни имеет в основе своей глупейшее стечение обстоятельств. Вот только понимаешь, это чаще всего тогда, когда изменить что-либо уже невозможно. Почему именно в этот день Бегер решил зайти в салон «Макросон», на который прежде внимания не обращал? Быть может, потому что на улице было темно и сыро, небеса уже который день с бессмысленным упорством кропили городской асфальт, легкий китайский зонтик сломался, когда Бегер выходил из такси, и настроение у него от этого было присквернейшее, а за дверями салона горел яркий свет, отражавшийся в стеклах, и зеленели оранжерейные олеандры. Или потому что уже 3-ю ночь Бегеру приходилось в качестве консультанта обслуживать во сне переговоры представителя родной корпорации «Хаммер» с хитрым японцем Такеши, упорно не желавшим продавать свой более чем скромный заводик на Курилах, штамповавший хард-диски, не уступавшие по качеству «Хаммеровских». Сегодня по просьбе Такеши переговоры, так и не принесшие ожидаемых результатов, были отложены на 2 дня. Персональный мини-комп Бегера был забит гигабайтами информации, которые ему предстояло тщательнейшим образом изучить к началу следующего раунда переговоров. Но этим можно было заняться и завтра, а сегодня Бегер хотел отдохнуть. и, наконец-то, как следует, по-настоящему выспаться. «Мерзкая погодка», — сказал вместо приветствия стоявший за прилавком паренек лет 19 в желтой форменной жилетке, под которой больше ничего не было. Бегер встряхнул плащ, провел ладонью по влажным волосам и подошел к прилавку. «Готов предложить вам все, что у нас есть». Парень махнул рукой в сторону высокого застекленного стенда, полки которого были заставлены маленькими квадратными коробочками, над которыми плавали яркие голографические картинки. «Или показать вам каталог с демо-версиями?» «Я хочу отдохнуть», — устало улыбнулся Бегер. «На работе выматываетесь?» — с пониманием прищурился парень. «Да, вроде того», — согласился Бегер. «Тогда это для вас». Парень, не глядя, снял с полки коробочку и со стуком припечатал ее к прилавку. Над коробкой, всколыхнув воздух, в синеватой дымке воспарило перекошенное ужасом лицо. «Что это?» — неприязненно поморщился Бегер. «Отличный сон!» — продавец щелкнул ногтем по пластиковому кубику. «Я сам им пользуюсь, когда нужно расслабиться. Всю ночь будете измываться над своим начальником. Утречком проснетесь счастливым, как младенец». «Нет», — натянуто улыбнулся Бегер. «Мне нужен красивый, спокойный сон». Продавец посмотрел сначала на ладонь Бегера, лежавшую на прилавке, затем перевел взгляд на лицо. Судя по всему, парень не сомневался, клиент что-то от него скрывает. «Вы уверены, что именно это вам нужно?» «Да», — ответил Бегер. «Хорошо», — сказал парень и нырнул под прилавок. Через минуту он выложил перед покупателем 5 коробок, выглядевших крайне невзрачно. Голографические этикетки на них сели настолько, что превратились в тусклые плоские картинки. «Предупреждаю сразу, это не ликвид». Продавец поднял указательный палец и строго посмотрел на Бегера. «Но зато отдам со скидкой». «Что здесь?» Двумя пальцами Бегер взял со стола одну из коробок. «Пустыня ночью, морской прибой, крик чаек, утро в сосновом бору и лесное озеро». «Можно взглянуть?» «Что именно?» «Лесное озеро». «Увы, демо-версия не предусмотрена, но в аннотации сказано, что в ясный солнечный день вы посетите чудесное лесное озеро, на берегу которого сможете сполна насладиться купанием, рыбалкой и одиночеством. Отличный клев гарантируется». «Я беру это», — уверенно кивнул Бегер. «Да?» — с сомнением посмотрел на него продавец. «Какие-то проблемы?» — поднял бровь Бегер. «Никаких», — качнул головой парень. «Мне нужен только идентификационный код вашего мини-компа». Бегер дернул вверх рукав плаща и протянул продавцу левую руку с узким серебряным браслетом на запястье. Парень, не глядя, провел сканером над мини-компом Бегера. На кассовом аппарате загорелась контрольная ячейка. «Поздравляю вас», — равнодушным голосом произнес продавец. «За вами не числится никаких правонарушений, и вы имеете право приобретать лицензионную продукцию компании «Макросон». «Я в этом ни секунды не сомневался», — также невыразительно улыбнулся в ответ Бегер. «Минимальный срок проката — 7 дней». Парень быстро надавил несколько клавиш на кассовом аппарате и пропустил коробку лесного озера через регистрационное окошко. «Готово!» Он снова положил пластиковый кубик на прилавок. «Здесь...» — палец продавца ткнул в голографическую марку. «Указаны даты и время окончания срока договора. Если захотите продлить договор, то вам нужно будет сделать это до истечения указанного срока. Ваш счет», — парень указал на цифру, горевшую в контрольной ячейке кассового аппарата. Сумма, предъявленная к оплате, приятно удивила Бегера, и он с готовностью положил на прилавок руку с браслетом мини-компа. Продавец ловко взмахнул сканером, и требуемая сумма тут же перетекла с банковского счета Максима Бегера на счет компании «Макросон». «Спасибо за покупку». Продавец улыбнулся, на этот раз вполне искренне, и протянул Бегеру коробочку с имитатором сна. «Честно говоря, я был уверен, что никогда не продам это старье. Заходите еще». «Прежде вы никогда не пользовались имитаторами сна «Макросон»?» «Нет, обычно я пользуюсь стандартным симулятором». «Сон без сновидений», — с пониманием наклонил голову сон-инспектор. «Не совсем так», — поправил его Бегер. Нередко во сне мне приходится участвовать в конференциях и совещаниях, проводимых руководством Хаммера. Если прежде вы не имели дела с имитаторами макросна, то, быть может, вам продали пиратскую копию? Меня трудно обмануть, невольно улыбнулся Бегер. В Хаммере я консультант по лицензированию продукции. На вечер у Бегера было намечено с десяток дел из персонального списка рабочих заданий под грифом первостепенной важности. Но не справившись и с половиной, Бегер понял, остальное придется оставить на завтра. Стимулятор, прописанный врачом корпорации, эффективно боролся со сном, но накопившаяся усталость все равно делала голову тяжелой, а мысли вялыми и до безобразия примитивными. Отключив стационарный комп, Бегер взял лежавший на углу стола пластиковый кубик с имитатором сна «Лесное озеро». Сорвав контрольный ярлык, Бегер открыл коробку. В неглубокой ячейке под крышкой лежал чип по форме, похожей на рисовое зерно. Бегер поднес чип к приемному окошку персонального мини-компа, мигнул зеленый световой код опознания, чип выскользнул из ячейки и исчез внутри мини-компа. «Программа имитатора сна «Лесное озеро» активирована», — сообщил бархатистый женский голос. Бегер сам выбрал его для персонального мини-компа. Инъекция танблокатора, иначе после стимулятора не уснешь, двойная доза в пределах предписаний врача. Препарат начал действовать раньше обычного, сказывалась многодневная усталость. Бегер едва успел раздеться и добраться до постели. Как он залез под одеяло, Бегер уже не помнил. Вы часто принимаете стимуляторы? Не особенно. Препараты, которые вы используете, вам выдает врач корпорации? Врач мне их назначает, а покупаю препараты я сам. Где именно? В автоматическом аптечном киоске на 47-м этаже главного корпуса корпорации «Хаммер». Надеюсь, рецептурная карточка у вас в порядке? У меня нет рецептурной карточки. Я не принимаю никаких сильнодействующих препаратов. «Хорошо», — кивнул сон-инспектор. «Продолжайте». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Было тепло, но не жарко. Легкий ветерок приятно обдувал кожу. Бегер с наслаждением сделал глубокий вдох. Немного странно было не чувствовать застоявшегося запаха автомобильных выхлопов и дезинфекционной смеси, которые в мегаполисе обрабатывали мостовые. Быть может, именно потому запах хвои показался Бегеру слишком резким. Посмотрев на запястье левой руки, Бегер убедился, что браслет с мини-компом на месте. «Комп?» — позвал он негромко. «Простите, Геносса Бегер, но в данный момент вы можете общаться только с программой имитатора сна «Лесное озеро», разработанной корпорацией «Макросон». Голос был незнакомый, но не раздражающий, можно даже сказать, приятный. В воображении Бегера возник человек, которому он мог принадлежать. Мужчина лет 35, высокий, сухощавый, непременно светловолосый, с едва заметной доброй улыбкой на губах. «Как мне к тебе обращаться?» – спросил Бегер. «Как вам будет угодно, Геносса Бегер. Можете называть меня просто «Программа». Или, если хотите, придумайте мне имя». «Послушай, «Программа», мне кажется, запах хвои в воздухе слишком сильный». «А сейчас?» Бегер потянул носом воздух. Аромат хвои сделался едва различимым. Теперь в воздухе преобладал запах нагретой солнцем густой травы. «Теперь то, что надо», — одобрительно кивнул Бегер. «Вы впервые воспользовались программой имитатора сна «Лесное озеро»?» «Верно». «Вы хотите сразу оказаться на берегу озера или для начала прогуляетесь по лесу?» «Хочу на берег». «Выполнено». И Бегер очутился на берегу. Прозрачная, чуть зеленоватая гладь озера простиралась до горизонта. Ветерок нагонял на песчаный берег легкую волну, заставлявшую шуршать камыши. Ослепительную голубизну неба оттеняли белые облачка, похожие на легкие полупрозрачные мазки акварели. Чуть в стороне от пустынного пляжа стояли купы высокого кустарника с длинными, пригибающимися к земле ветвями и узкими стреловидными листьями, имевшими с оборотной стороны едва заметный серебристый оттенок. А за кустами поднималась стена леса. «Показать другие варианты пейзажа?» — спросила программа. «Не нужно», — сделал отрицательный жест Беггер и невольно улыбнулся. Он уже не жалел о том, что зашел в салон «Макросон» и купил именно этот имитатор. Беггер не помнил, когда в последний раз, будь то в реальной жизни или во сне, он ощущал такой же покой и умиротворение, что и сейчас. Никаких забот и волнений, никакой спешки, никого рядом, только он один. И лесное озеро, его лесное озеро. «Быть может, немного оживить пейзаж?» — предложила программа. «В каком смысле?» — не понял Беггер. «Ну, например, птицы над озером или люди на берегу?» «К черту людей и птиц!» «Понятно. Погода вас устраивает?» «Вполне». «Сохранить данный вариант сна?» «Да». «Выполнено. Вы часом не нудист?» «А тебе что за дело?» — осадил не в меру любопытную программу Беггер. «Одежда вам нужна?» Беггеру показалось, что в голосе несуществующего мужчины прозвучали нотки обиды. «Шорты, майка и плавки». «Выполнено. Как насчет корзинки для пикника?» «Не нужно». «Холодные напитки?» «Нет». «Рыбачить будете?» «Не сейчас». «Какие-нибудь особые пожелания?» Беггер не глянул, а медленно, не торопясь, посмотрел по сторонам. Единственное, что ему сейчас хотелось, так это, чтобы его никто не тревожил, по крайней мере, до утра. «Меня все устраивает», — сказал Беггер и улыбнулся. «В таком случае я перехожу в режим ожидания. Если понадоблюсь, позовите. Приятного отдыха, Геносса Беггер». «Спасибо», — машинально ответил Беггер с запоздалой досадой, подумав о том, что поблагодарил не человека, а программу, которая всего лишь выполняла заложенные в ней функции. Стянув через голову майку, Беггер кинул ее на песок. Туда же полетели и шорты. Сделав два шага вперед, Беггер осторожно потрогал воду ногой. Вода была что надо, не холодная, а в меру прохладная. Для того, чтобы зайти в воду по пояс, Беггеру пришлось пройти 3 метра. Опустив в воду руки, Беггер прищурился, посмотрел на сияющее в небе солнце и счастливо улыбнулся. А потом нырнул. Не менее получаса Беггер плыл вперед, не чувствуя ни усталости, ни даже легкой одышки. Он не знал, как далеко заплыл. Противоположный берег озера по-прежнему сливался с линией горизонта, а оглядываться назад Беггер не хотел. Когда же ему надоело плыть, он перевернулся на спину и, раскинув руки в стороны, лег на воду. Беггер лежал, зажмурив глаза, и улыбался. В голове не было ни единой мысли, и это приводило Беггера в полнейший восторг. Обратный путь показался Беггеру чуть длиннее. Должно быть, имитатор сна уловил его скрытое желание и создал иллюзию усталости. Почувствовав дно, Беггер встал на ноги. Откинув назад мокрые волосы, Беггер провел ладонями по лицу. Когда же он убрал руки, то увидел сидевшего на берегу человека. И мало того, незнакомец приветливо махал ему рукой. «Программа», — позвал Беггер. «Слушаю вас, Геносса Беггер», — тут же отозвался знакомый голос. «Я же сказал, никаких людей». «Ваше желание выполнено». «Да? А кто ж тогда машет мне рукой?» «На берегу никого нет». Голос программы был настолько уверенный, что Беггер не сразу нашел, что ответить. «На берегу сидит человек». Вот и все, что он смог сказать. «На берегу никого нет», — с тупой убежденностью в своей правоте повторила программа. «Но я вижу его!» «На берегу никого нет». Человек на берегу поднялся на ноги и снова махнул Беггеру рукой. «Эй!» — крикнул он. «Кончайте этот пустой разговор! Вы ничего не добьетесь от своей программы! Для нее меня не существует!» «Кто вы такой, не двигаясь с места?» — спросил у незнакомца Беггер. «Вам удобно так разговаривать?» Человек картинно развел руками. «Выходите на берег!» «Я могу перейти в режим ожидания?» – спросила программа. В принципе, можно было прямо сейчас дать отбой и покинуть сон, в котором происходило нечто непонятное. Но что могло случиться с человеком во сне? Скорее всего, обосновавшийся на берегу незнакомец был следствием сбоя программы. Видно, не зря продавец отдал Бигеру имитатор сна со скидкой, знал, что товар с брачком. «Да», — ответил на вопрос программы Бигер и направился к берегу. Незнакомец был невысокого роста и тщедушного телосложения. Узкое лицо, наверное, неплохо бы смотрелось в профиль, но в фас оно было похоже на недоделанную африканскую маску. Одет он был в полуспортивный костюм цвета хаки, брюки и рубашка с коротким рукавом. «Добрый день», — улыбнулся незнакомец Бигеру, когда тот вышел из воды. Бигер машинально кивнул и сел на песок. На руке незнакомца не было браслета с персональным мини-компом, что лишний раз свидетельствовало о том, что он не человек. «У вас хороший сон», — одобрительно заметил незнакомец, присаживаясь рядом. «Я давно искал нечто подобное». «Слушай», — в упор посмотрел на незнакомца Бигер. «Ты что, запрограммирован на дружескую беседу?» «Запрограммирован?» Незнакомец удивленно приподнял правую бровь. Бигер обреченно вздохнул и растянулся на песке. Сначала он раскинул руки в стороны, затем положил их под голову и закрыл глаза. Но даже так он чувствовал присутствие чужака, вносившее резкий диссонанс в его замечательный сон. А незнакомец, к тому же, не собирался молчать. «Вы знаете, в последнее время я все чаще встречаю очень агрессивные сны. Насилие во сне становится обычным явлением». Бигер услышал, как незнакомец негромко хмыкнул. «Как будто в жизни его не достает». Это было уже просто смешно. «В жизни, говоришь?» Повернувшись в сторону собеседника, не имевшего представления о том, что такое деликатность, Бигер приподнялся на локте. «А знаешь ли ты, что такое жизнь?» Лицо незнакомца приобрело озадаченное выражение. «Мне кажется, я не совсем вас понимаю». «Ну и прекрасно», — снова раскинулся на теплом песке Бигер. «Поверь мне на слово, лучшее, что ты можешь сделать, это убраться из моего сна». «Мне здесь нравится», — как будто даже с обидой произнес незнакомец. «Что вам, жалко, если я посижу рядом?» «Лучше, если ты посидишь на другом берегу озера», — буркнул недовольно Бигер. «Другого берега у озера нет», — с упреком произнес незнакомец. «Это ведь сон». «Мой сон», — уточнил Бигер. На это незнакомец ничего не ответил. Выждав какое-то время, Бигер приоткрыл один глаз. Надежда на то, что незваный гость убрался во свояси, или что там происходит с компьютерными программами, когда они переходят в режим ожидания, не оправдалась. Незнакомец по-прежнему сидел на песке неподалеку от Бигера, обхватив колени руками и пристально смотрел вдаль, туда, где воды иллюзорного озера стекали за линию горизонта. «Я не компьютерная программа, созданная для того, чтобы скрасить ваше одиночество на берегу этого живописного озера», — сказал незнакомец, словно почувствовав, что Бигер смотрит на него. «Я такой же человек, как и вы, который в данный момент спит и видит сон. Можете называть меня Игорем, хотя, предупреждаю, это не мое настоящее имя. А как зовут вас?» «У тебя нет мини-компа», — сказал Бигер, проигнорировав вопрос. Игорь удивленно посмотрел на свои запястья. «В самом деле нет. А зачем он мне?» «Чтобы увидеть сон, необходим мини-комп и имитатор сна», — уверенно заявил Бигер. «Вы ошибаетесь», — возразил Игорь. «Достаточно просто уснуть». «Не морочь мне голову», — недовольно поморщился Бигер. «Даже и не думал». Лицо Игоря обиженно вытянулось. «Вы же видите, я перед вами, и у меня нет мини-компа». «Это какой-то трюк?» — недоверчиво прищурился Бигер. «Вовсе нет», — качнул головой Игорь. «Вы сами можете сделать то же самое. Попробуйте, снимите браслет». «И что тогда?» «Вы сможете управлять своим сном вне зависимости от программы имитатора сна». «Какой в этом смысл?» — пренебрежительно дернул плечом Бигер. «Меня и так все устраивает в этом сне». После паузы он добавил: «Все, кроме незваных гостей». Игорь как будто и не услышал едкого замечания. «А какой смысл платить за то, что и без того ваше?» – спросил он. «Что значит «мое»?» Разговор захватил Бегера помимо воли, и он сел на песке, сложив ноги крест-накрест. «Этот сон разработан корпорацией «Макросон». «А вы уверены, что этот сон не был попросту у вас украден?» Игорь прищурился лукаво, точно опытный искуситель. «Ведь прежде людям не требовались имитаторы для того, чтобы совершать путешествия во сне». «Слушай, шел бы ты отсюда», — сказал Бегер примирительным тоном. «Нравится тебе это или нет, но это мой сон. Я за него деньги заплатил». «А как насчет того, чтобы поделиться с ближним?» — задал еще один коварный вопрос Игорь. «А как насчет того, чтобы оставить ближнего в покое?» — парировал Бегер, уже не скрывая раздражения. Сказав это, он зажмурил глаза и откинул голову назад, подставляя солнцу лицо. «Конечно, во сне не загоришь, но все равно приятно». Игорь вздохнул и поднялся на ноги. «Ну так я пошел», — сказал он, посмотрев сверху вниз на Бегера. «Ступай», — ответил тот. Человек, назвавшийся Игорем, зашагал в сторону кустов. Пару раз он обернулся, как будто надеялся, что Бегер передумает и позовет его назад. Не дойдя 3-4 шагов до ближайшей купы, человек растаял в воздухе. Продолжение рассказа Алексея Калугина «Убирайтесь из моих снов» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Продолжение. «Вы встречали его в реальной жизни?» — спросил сонинспектор Сотиков. «Никогда», — уверенно ответил Бегер. «И у вас нет никаких предположений?» Сонинспектор помахал в воздухе пальцами, мол, «давай, выкладывай все, что у тебя на уме». «Нет», — качнул головой Бегер. «Ну хорошо», — улыбнулся одними губами Сотиков. «Что было дальше?» «На следующую ночь этот тип снова появился в моем сне. Я сидел с удочкой на берегу, а он неслышно подкрался сзади. Черт, я от неожиданности чуть в воду не свалился». «Как он объяснил свой новый визит?» «Точно так же, как и накануне. Мол, я давно уже странствую по снам, но не видел прежде такой красоты, как у вас здесь. Позвольте, я тут на бережку посижу, мешать не стану». Я, само собой, возмутился. Мимикой в сопровождении короткого взмаха кистями рук Бегер попытался изобразить свое возмущение. И умолк. «Ну?» — выжидающе посмотрел на него сонинспектор. Бегер, как пристыженный школьник, опустил взгляд. «И он остался», — произнес он едва слышно. «То есть вы попытались выгнать незнакомца из своего сна, но у вас ничего не получилось. Он остался вопреки вашему желанию», — по-своему описал ситуацию Сотиков. «Да», — с готовностью согласился с предложенной формулировкой Бегер. «Да, именно так все и произошло». «Что было потом?» «Я продолжал удить рыбу, а он сидел у меня за спиной». «О чем вы говорили?» «Да, в общем-то, ни о чем», — снова замялся Бегер. «Гражданин Бегер», — строго постучал пальцем по столу Сотиков. «Я жду от вас ясных ответов». «Игорь рассказывал о снах, в которых ему довелось побывать», — глядя в пол, угрюмо произнес Бегер. «Говорил, что лицензионные имитаторы сна — это барахло. А мой сон уникальный, не похожий на то, что обычно выпускает макросон. Говорил, что видел пару самодельных снов. Один был совершенно омерзительный, а другой ему понравился. Тот, что понравился, походил на игру, в которой сновидец перевоплощался в средневекового поэта и должен был принять участие в турнире лириков». «Он не называл координат самодельных снов?» – перебил сонинспектор. «Нет», – качнул головой Бегер. «А разве у снов есть координаты?» «Но ведь как-то ваш приятель их находит?» Сотиков едва заметно улыбнулся. Бегеру улыбка сонинспектора не понравилась. Она вполне определенно свидетельствовала о том, что Сотиков ему не верит. Бегер тяжело вздохнул. «Каким образом человек, назвавшийся Игорем, попадает в чужие сны?» — задал новый вопрос Сотиков. «Не знаю», — пожал плечами Бегер. «Он уверял, что достаточно снять браслет с мини-компом, чтобы оказаться где пожелаешь». «И вы попробовали сделать это?» Вопрос был задан таким тоном, будто сонинспектор не сомневался в том, что получит утвердительный ответ. «Нет!» – протестующе взмахнул руками Бегер. «Я никогда не снимаю браслет!» «Так...» Сонинспектор откинулся на спинку стула и в задумчивости приложил палец к подбородку. «Вы можете припомнить еще какие-то подробности вашего разговора с неизвестным?» Бегер отрицательно качнул головой. «Он рассказывал что-нибудь о себе, о том, где он работает, где живет. Может быть, упоминал кого-то из членов семьи или говорил о болезнях. Вы понимаете, гражданин Бегер, что если мы не найдем этого человека, то отвечать за совершенные им преступления придется вам?» «Нет, он ничего не рассказывал о себе!» Бегер с сожалением развел руками. «Все его разговоры сводились к тому, что компании, торгующие с нами, крадут у человека его законное право спать и видеть сны. А для того, чтобы стать свободным, достаточно снять браслет с персональным мини-компом». Сонинспектор с сомнением прикусил губу. «Трудно представить себе человека без персонального мини-компа. У Игоря браслета не было». «Да, но виделись-то вы с ним только во сне. Если этот тип умеет контролировать сновидения, то он мог заставить вас видеть то, чего нет, или не видеть то, что существует в действительности». «Ну, я не знаю», — неуверенно протянул Бегер. «Хорошо, переходим к третьему дню. Точнее, к третьей ночи». «К Когда на третью ночь я вновь оказался на берегу озера, Игорь уже ждал меня там. Он именно вас ждал, уточнил Сотиков. Да нет, наверное. Он просто сидел на берегу и кидал в воду камни. Зачем? Не знаю, просто так. Сон-инспектор хмыкнул как-то очень уж подозрительно и сделал пометку в блокноте. Я слушаю вас, Бегер. Я купался, а Игорь сидел на берегу, неуверенно промямлил Бегер. Вы уже не пытались его прогнать? Я сказал, что хочу побыть один. Игорь ответил, что скоро мне представится такая возможность. Сон-инспектор удивленно приподнял бровь. Что он имел в виду? Понятия не имею. Когда я вышел из воды, он снова начал уговаривать меня попробовать снять браслет и самому заново скомпоновать пространство сна. Он говорил, что это страшно интересно. Потом он вдруг сказал: «Смотрите-ка, за вами пришли». Я обернулся и увидел сон полицейских. Когда же я снова посмотрел на то место, где сидел Игорь, его там уже не было. Сон полицейские заявили, что я нарушил лицензионное право корпорации «Макросон», сняли у меня с руки браслет с персональным мини-компом и нацепили это. Бигер продемонстрировал Сотикову запястье с надетым на него контрольным браслетом. Меня притащили сюда, сняли показания и засунули в камеру. Вот и вся история. «Ой ли, гражданин Бегер!» — с сомнением прищурился сон-инспектор. «Я рассказал вам все», — развел руками Бегер. «А как насчет трупа в кустах?» Это было тоже лесное озеро. Только теперь все вокруг казалось неживым, замершим, застывшим, мертвым. Небо затянули серые тучи, из которых того и гляди хлынет дождь. Вода в озере, отражавшая помрачневшее небо, казалась темно-коричневой. Трава полегла, будто ее ветром прибило к земле. Холодно не было, но Бегер все равно зябко поежился. «Сюда, гражданин Бегер». Сотиков щелкнул пальцами, подзывая арестованного. Рядом с сон-инспектором стояли трое сон-полицейских. В отличие от Сотикова, сон-полицейские были одеты по полной форме. Малиново-алый, в сверкающих заклепках, галунах и пузументах, как в рекламных роликах. Узкие полузабралы из дымчатого пластика скрывали лица стражей порядка зоны сна. Сотиков сделал знак рукой, и один из сон-полицейских развел в стороны гибкие, достающие до земли ветви кустарника, возле которых все они стояли. Бегер провел языком по пересохшим губам. Казалось, лежавший в кустах человек уснул, уткнувшись лицом в землю. В позе его не было ничего противоестественного. Следов крови на одежде Бегер тоже не увидел. «Посмотрите внимательно, гражданин Бегер». Сон-инспектор сделал приглашающий жест рукой. «Вам знаком этот человек?» «Он одет, как Игорь», — едва слышно ответил Бегер. «Но это не он». «Я не вижу его лица». «Подойдите ближе». Подчиняясь приказу, Бегер сделал шаг вперед. Тело, лежавшее в кустах, внушало ему страх. Он боялся, что это действительно тот самый тип, по вине которого он попал в передрягу. «Ближе». Бегер еще на полшага приблизился к просвету в кустах. Сон-полицейский присел на корточки и схватил мертвеца за волосы. Бегер отшатнулся назад. Ему показалось, что покойник смотрит на него остекленевшими глазами. «Это он?» «Да», — судорожно дернул головой Бегер. По знаку Сотикова сон-полицейский опустил голову Игоря на землю и убрал руку, позволив веткам кустарника сомкнуться над мертвым телом. Заложив руки за спину, Сотиков задумчиво прошелся вдоль берега. Он шел медленно, внимательно глядя под ноги, словно надеялся найти неопровержимые улики, подтверждающие причастность Бегера к преступлению. Отойдя шагов на 10, сон-инспектор обернулся. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он, обращаясь к арестованному. Бегер растерянно развел руками. «Это значит, гражданин Бегер...» Сон-инспектор сделал 3 шага вперед, снова остановился и грустно вздохнул. «Это значит, что теперь вы обвиняетесь еще и в убийстве». На какое-то время Бигер потерял дар речи. Он не мог поверить в то, что сан-инспектор Сотиков говорит серьезно. Обвинение в незаконном использовании продукции макросна было, мягко говоря, весьма сомнительным. Бигер только в первый момент растерялся. Кто бы не растерялся, оказавшись голым в каменном склепе. Теперь же он не сомневался в том, что адвокаты Хаммера без труда докажут его невиновность, а то еще и потребуют компенсацию, подсчитав, сколько денег потеряла корпорация из-за того, что одному из ее ведущих сотрудников не дали спокойно выспаться. Но обвинение в убийстве во сне — это же полный абсурд! Собравшись с мыслями, Бигер кашлянул в кулак. «Если я правильно понял, меня обвиняют в том, что в моем сне оказался мертвый человек?» — спросил он у сан-инспектора, стараясь, чтобы в голосе была слышна легкая насмешка. Сотиков сделал еще два шага вперед и снова остановился. «Вы знаете, что такое психоанализ, гражданин Бигер?» «Не настолько хорошо, чтобы зарабатывать этим на жизнь», — попытался пошутить Бигер. «Суть в том, что любой предмет или образ, появляющийся во сне, представляет собой отражение либо реальных событий, либо мыслей, терзающих сновидца. То есть...» «Шаг вперед». «Если в вашем сне появился труп...» «Шаг». «Значит, вы либо на самом деле кого-то убили...» «Два шага вперед», и сан-инспектор Сотиков оказался рядом с Бигером. «Либо замышляете убийство». Пауза. «Чушь!» — возмущенно взмахнул руками Бигер. «Я не собираюсь никого убивать! И уж точно пока еще никого не прикончил!» Впервые на лице сан-инспектора появилось выражение, похожее на сожаление. «Как бы там ни было, гражданин Бигер, я должен задержать вас до полного выяснения всех обстоятельств данного дела». «И как долго это продлится?» «Трудно так сразу сказать», — пожал плечами сан-инспектор. «Мы пока не знаем ни личности убитого, ни мотивов преступления, а вот подозреваемый у нас есть». Уточнять, о ком именно идет речь, Сотиков не счел нужным. Бигер не поднял возмущенный крик только потому, что сан-инспектор все же казался ему разумным человеком. А два разумных человека, понятное дело, всегда могут договориться. «Послушайте, господин Сотиков, называйте меня сан-инспектором». «Хорошо, сан-инспектор. Вы ведь понимаете, что я не могу оставаться в зоне сна на все то время, что будет продолжаться расследование. Да и какой в этом смысл? Вам известен идентификационный код моего персонального мини-компа. Полагаете, я могу скрыться?» Бигер усмехнулся, дабы показать, насколько глупо подобное предположение. «Сожалею, гражданин Бигер». Вопреки заявлению, на лице сан-инспектора не отразилось даже намека на сожаление или хотя бы сочувствие. «Но вам придется остаться». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Все происходившее казалось Бигеру абсурдистской пьесой, в которой только он один не знал своей роли. Сон-мечта превратился в ночной кошмар. Отдых у живописного лесного озера обернулся тюремной камерой. Каменным кубом размером 3 на 3 шага, в котором нет ни окон, ни дверей, нет ни верха, ни низа, нет цветов, нет звуков, нет запахов, нет времени. Есть только ограниченный объем пространства, да и тот иллюзорный. В зоне сна время не имело значения. Его здесь попросту не существовало. Сон мог растягивать секунды, как полоску латекса, превращая их в часы, но мог и годы спрессовать в минуты. Без персонального мини-компа Бигер не мог определить, что происходит с реальным временем. Бигер в отчаянии ударил кулаком по каменному полу. Он и сам не помнил, как забился в угол, где и сидел, теперь скрестив ноги. Чтобы покончить со всем этим наваждением, ему необходимо было вернуться в реальность. Нужно было во что бы то ни стало проснуться. Бигера всего трясло, когда он представлял себя лежащим на кровати с закрытыми глазами, похожим на труп, что видел он в кустах у озера. Он спит, не зная, что происходит, а время идет. Время идет, черт возьми! В половине девятого Бигеру необходимо быть на рабочем месте. На 10 утра назначен новый раунд переговоров с Такеши, и страшно даже представить, что произойдет, если в нужное время он не подключится к своему рабочему компу. По каменной стене, на которую тупо пялился Беггер, пробежала мелкая рябь. Тонкие полоски раствора, разделявшие камни в кладке, утратили четкость, поплыли, изменяя углы пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Прежде, когда сон-инспектор открывал дверь в камеру, ничего подобного не происходило. Беггер уперся ладонями в пол и поджал ноги, готовясь вскочить. Вот только бежать все равно было некуда, поэтому он продолжал сидеть на полу, плотно прижав к камням босые пятки. Стена изогнулась, вздулась огромным пузырем, который едва не расплющил Беггера о другую стену. Беггер не мог понять, почему он до сих пор не кричит, не зовет на помощь. И вдруг все разом встало на свои места. Камера снова превратилась в правильный куб, сложенный из каменных блоков. Только теперь в камере находились двое. Беггер сидел на полу, а у противоположной стены стоял человек, которого он знал под именем Игорь. И одет он был так же, как во время их встречи у озера. Или когда Беггер видел его тело в кустах. Дернув подбородком, Беггер судорожно сглотнул. Он не знал, прилично ли первым обращаться с вопросом к ожившему мертвецу. Игорь окинул быстрым взглядом узилище и недовольно цокнул языком. «Да уж, приятным это место не назовешь», — изрек он многозначительно. «И блокировка здесь хорошая», — добавил он, обращаясь на этот раз непосредственно к Беггеру. «Потребовалось время, чтобы отыскать вас». «Я видел твой труп», — совсем не впопад ляпнул Беггер. «Ага», — с безразличным видом кивнул Игорь. «Вы больше смотрите, вам здесь еще не такое покажут». Беггер озадаченно сдвинул брови. Конечно же, он понимал, что имел в виду Игорь, но согласиться с тем, что тебя дурачат, точно подопытного гамадрила, оказалось не так-то просто. «Геносса Беггер». По всей видимости, Игорь хотел что-то объяснить, но Беггер перебил его. «Откуда ты знаешь мое имя?» «А как, по-вашему, я вас нашел?» «Заглянул в досье сон полиции». «Вот так вот просто взял и заглянул», — недоверчиво прищурился Беггер. «Вот так просто», — улыбнулся Игорь и исчез. «Что вы теперь скажете?» — прозвучал из пустоты его голос. Беггер медленно поднялся на ноги и растерянно посмотрел по сторонам. «Не старайтесь, Геносса Беггер, вам меня не отыскать». Беггер резко повернулся в ту сторону, откуда прозвучал насмешливый голос его добровольного сокамерника, и снова ничего не увидел. «Весь фокус в том, что я стал невидимым», — сказал Игорь и материализовался прямо из воздуха слева от Беггера. «Значит, ты и трупом прикинуться можешь», — сделал вывод Беггер. А про себя подумал: «Черт возьми, как жаль, что в камере нет двери. Сейчас бы позвать сон-инспектора Сотикова, пускай бы разобрался с этим типом». «Нет», — покачал головой Игорь. «Тело создали вы сами». Беггер озадаченно сдвинул брови. «Все очень просто», — объяснил Игорь. «Вам сказали, что на берегу озера в кустах лежит труп. Кого вы видели в своем сне на озере? Только меня. Вот вы и представили, что это я лежу мертвый в кустах. Сон полицейским был нужен мой портрет, и вы его точненько воспроизвели». «Ты пришел, чтобы сдаться?» «Сдаться?» Брови Игоря изумленно взлетели едва ли не к середине лба. «Вы полагаете, мне следует добровольно согласиться на это?» Игорь обвел рукой стены камеры. «Рано или поздно тебя все равно поймают», — уверенно заявил Беггер. «Никогда», — не менее уверенно возразил Игорь. «У сон полицейских есть твой портрет». «Ну и что?» — беспечно дернул плечом Игорь. «Они ни за что не смогут схватить меня во сне, потому что мои возможности на порядок превосходят имеющиеся в их распоряжении набор технических уловок. Я могу сделаться невидимым, могу взлететь в воздух, могу пройти сквозь стену, могу нырнуть под воду и оставаться там сколько пожелаю. Могу... Во сне я могу все. Вот, скажем, вы хотите отсюда выйти?» Беггер сделал шаг в сторону и уперся в стену. «Который сейчас час?» — спросил он. «Там, в реальности». «Собственно, я потому и пришел к вам, Геносса Беггер, что время на исходе. Сейчас без четверти семь». «Дьявол!» Беггер в сердцах ударил кулаком по стене, но даже боли не почувствовал. «Ровно в семь вы получите утреннюю инъекцию стимулятора», — продолжал, не обращая внимания на его возглас, Игорь. «Но проснуться не сможете, потому что контрольный браслет, который надели вам на руку, удерживает ваше сознание в зоне сна. После этого ваш персональный мини-комп передаст вызов на станцию скорой помощи. Поскольку вы человек не бедный, ваше тело поместят в криогенное хранилище, где оно будет находиться до тех пор, пока вы не вернетесь, либо... Игорь развел руками. Пока не закончатся деньги на вашем банковском счете. А разбирательство с сонполицией, уж поверьте моему опыту, Геносса Бегер, может затянуться, ой, как надолго. К черту сонполицию! Бегер так энергично взмахнул руками, что Игорь сделал шаг назад. Спина Игоря коснулась стены. Очертания стены вновь поплыли, точно подтаявший на солнце воск, и тело Игоря начало медленно уходить в каменную кладку, как зыбучий песок. Испугавшись, что Игорь совсем исчезнет, Бегер схватил его за руку и потянул на себя. Игорь качнулся вперед, и чтобы не упасть, уперся другой рукой Бегеру в грудь. «Не вздумай снова исчезнуть!» — прикрикнул на него Бегер. «Все в порядке!» — сделал успокаивающий жест Игорь. «Иногда это происходит само собой». «Что это?» — не понял Бегер. Изменение структуры сна. Тот, кто пользуется имитатором, никогда с подобным не сталкивается. Программа сама удерживает структуру в стабильном состоянии. К черту структуру сна! Бегер схватил Игоря за грудки и как следует встряхнул. Если меня сегодня не будет на переговорах с Такеши, меня вышибут с работы. Мой банковский счет закроют. Что тогда станет с моим телом? В течение 2 суток его будут держать на системе искусственного жизнеобеспечения, глядя в глаза Бегеру с убийственным спокойствием, ответил Игорь. Если по истечении этого срока никто не предъявит своих прав на тело, оно будет утилизировано. То есть как? Бегер растерялся настолько, что выпустил рубашку Игоря из рук. Прежде чем ответить, Игорь одернул рубашку и постарался ладонью разгладить смятую ткань. «Очень просто», — сказал он. «Утилизируют, как мусор». Если вас интересуют детали, могу устроить вам во сне экскурсию на мусороперерабатывающий завод, что за южной окраиной Санта-Москвы. Кстати, он принадлежит корпорации «Хаммер», на которую вы работаете. Бегер дернулся из стороны в сторону. Отчаяние, охватившее его, не имело выхода. Стены. Куда ни глянь, глухие каменные стены, о которые невозможно даже голову разбить. Игорь. Бегер развернулся на пятках и вновь оказался лицом к лицу со своим загадочным гостем. «Ты говорил, что знаешь, как отсюда выбраться». «Знаю», — подтвердил Игорь. «Куда?» «Куда?» — не понял Игорь. «Куда ты можешь меня вывести?» «Да, в принципе, куда пожелаете». «Мне нужно домой». «Нет, ничего проще. Снимите контрольный браслет». Бегер посмотрел на запястье левой руки, перетянутое черной пластиковой полоской. Известное всем и каждому правило гласит: в зоне сна ни в коем случае нельзя снимать с руки мини-комп. Неделю назад Бегер ходил с подругой на премьеру кинобоевика. Так там герой, потерявший персональный мини-комп, без малого 2 часа экранного времени пытался выбраться из жутких галлюциногенных дебрей зоны сна. С другой стороны... Игорь ведь свободно перемещается по зоне сна без мини-компа. И судя по тому, что даже сон полиции поймать его не может, получается, это у него неплохо. Подцепив контрольный браслет пальцем, Бегер содрал его с запястья. «Бросьте его!» Пластиковый ремешок полетел на пол. Бегер ждал, что произойдет. Стены каземата рассыплются, или в камеру вбежит разъяренный сон-инспектор Сотиков. Что-то ведь непременно должно было произойти вслед за тем, как он снял контрольный браслет. Но не произошло ровным счетом ничего. Прошла минута, за ней потянулась другая, а Бегер с Игорем, как и прежде, находились внутри каменного куба. «И что теперь?» Голос у Бегера от волнения сделался чуть хрипловатым. «Теперь вы должны проснуться», — улыбнулся Игорь и быстро провел перед лицом Бегера раскрытой ладонью, словно повисшую в воздухе паутину снял. Бегер сел на кровати и медленно провел ладонью по лицу. Налитой усталостью, точно ртутью, тело отказывалось повиноваться. Да и разум был не на высоте. Голова тяжелая и гудит, как чугунный котел, по которому палкой колотят. Бегер где-то встречал такое сравнение, но прежде представления не имел, что оно означает. Опершись о край кровати, Бегер попытался подняться на ноги, но пошатнулся и, чтобы не упасть, снова сел. Бегер почувствовал холод и дрожь в груди. Никогда еще ему не было так паршиво. Бегер посмотрел по сторонам, втайне надеясь, что привычная обстановка придаст ему сил. Но что-то случилось и со зрением. Ясно и четко Бегер видел только тот предмет, на котором фокусировал взгляд. Остальной интерьер комнаты при этом выглядел так, словно Бегер смотрел на него сквозь мутное поцарапанное стекло. Контуры предметов изламывались и оплывали, подобно каменной кладке камеры в сан-полицейском участке перед тем, как появился Игорь. Бегер тяжело поднял руку и посмотрел на табло мини-компа. Без одной минуты семь. Так, теперь, по крайней мере, была ясна причина ужасного самочувствия. Бегер не помнил, когда в последний раз просыпался без предписанной врачом инъекции стимулятора. Нужно просто подождать. Всего-то 40 секунд осталось. Бегер ничего не почувствовал, когда ровно в 7.00 встроенный в мини-комп пневмошприц впрыснул под кожу 5 миллиграммов концентрированного стимулятора. Но спустя несколько секунд, когда кровь начала разносить молекулы препарата по организму, он ощутил прилив бодрости и оптимизма. Быть может, он и нарушил какой-то закон, самовольно сняв в зоне контрольный браслет, но сейчас он находился в реальном мире. И здесь адвокаты Хаммера как дважды два растолкуют сон полицейским, что задержание сотрудника корпорации Максима Бегера в зоне сна было незаконным. Бегер легко поднялся на ноги. Из ванной уже доносился звук льющейся воды, включился душ, настроенный на заданную температуру. Из кухни слышалось негромкое пофыркивание автоматической кофеварки. Бегер счастливо улыбнулся. Он уловил знакомые звуки привычного мира. Первым делом Бегер достал из стола квадратную коробку и вытряхнул в нее рисовые зернышко имитатора сна. Коробку Бегер сунул в карман куртки, которую собирался надеть. После совещания нужно будет зайти в юридический отдел Хаммера и рассказать о том, что произошло. Завтракать Бегер не стал. Не было аппетита. Приняв душ, он стоя выпил большую чашку крепкого кофе с таблеткой подсластителя. Бегер считал, что чашка правильно сваренного кофе задает тон всему дню. И начал одеваться. Окончание рассказа Алексея Калугина «Убирайтесь из моих снов» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. «Убирайтесь из моих снов». Окончание. Неприятность поджидала на лифтовой площадке. Информационное табло извещало, что в связи с проведением ремонтных работ сегодня до полудня все 6 пассажирских лифтов спускаются только до 12 этажа. Однако Бегер лишь усмехнулся. По сравнению с тем, что произошло во сне, это было сущей ерундой. Можно было пройти на вторую лифтовую площадку, но пользование грузовым лифтом придется оплачивать отдельно. Или воспользоваться переходом в соседний корпус, расположенный на 52 этаже. Но Беггер решил спуститься на лифте до 12 этажа, а потом пройтись пешком по лестнице. Время у него в запасе имелось, а 12 этаж — это все же не 75-й. Выйдя на 12 этаже, Беггер прошел через небольшой холл, декорированный странного вида конструкциями, похожими на конусообразные решетчатые башенки, свернул налево и оказался на лестнице. Высокие каменные ступени были на редкость неудобными. Можно подумать, проектировщик был уверен в том, что по ним никто никогда не станет ходить. Чтобы не оступиться ненароком, приходилось все время придерживаться рукой за узкие перила. Спустившись до 8 этажа, Беггер услышал шаги внизу. Частые, как будто человек, поднимавшийся по лестнице, торопился. Беггер подумал, что бедолаге приходится куда труднее, чем ему, и даже приготовил пару добрых слов, чтобы ободрить незнакомца, которому предстояло преодолеть еще 8 лестничных пролетов. Но слова застыли на языке, когда Беггер увидел того, кто шел ему навстречу. Персонифицированное зло, укравшее у Беггера сон, и в реальности не желало оставить его в покое. «Я боялся, что опоздал!» Игорь тяжело вздохнул и ухватился рукой за перила. Беггер почувствовал, как в груди закипает бешенство, которое он не в состоянии контролировать. Для того, чтобы привести гормоны в порядок, нужно было задействовать мини-комп и сделать инъекцию релаксанта. Но с некоторым удивлением для себя самого Беггер понял, что не хочет этого делать. «Что тебе нужно?» Беггер расставил ноги пошире, словно собирался защищать лестничную площадку от вторжения. «У нас проблемы!» «У нас?» — саркастически усмехнулся Беггер. «Проблемы у тебя, приятель!» «Вы не понимаете!» — протестующе взмахнул рукой Игорь. «Вам не удалось выбраться из зоны сна!» «Да?» Изображая клинического идиота, Беггер покрутил головой по сторонам. «Неужели я все еще на берегу лесного озера? Или это камера предварительного заключения сон полиции?» «Это сон, воспроизводящий знакомые вам образы реальности!» Игорь остановился на 3 ступеньки ниже Беггера. «И выбраться из него будет куда сложнее, чем из сон полиции!» Беггер с тоской посмотрел на Игоря сверху вниз. «Убирайся», — сказал он без злобы, не агрессивно, просто попросил. «Постойте!» Игорь прижал руку ладонью к стене, не давая Беггеру пройти. «Поймите же, Генос и Беггер, вашими эмоциями манипулируют. Сейчас вы делаете не то, чего сами хотите, а то, чего от вас требуют». «Пропусти». Беггер произнес это слово негромко, но уже с явной угрозой. «Снимите мини-комп, Генос и Беггер! Вы убедитесь, что все это только дурной сон!» «С дороги!» Беггер толкнул Игоря плечом, рассчитывая оттеснить его к перилам и пройти мимо. Но либо толчок получился слишком сильным, либо Игорь неудачно выбрал точку опоры, только нога его съехала со ступени. Пытаясь сохранить равновесие, Игорь взмахнул руками. Левая ладонь скользнула по перилам, не успев зафиксироваться. Пальцы правой руки царапнули по куртке на груди Беггера. Понимая, что сейчас произойдет, Беггер попытался схватить Игоря за руку, но лишь воздух поймал в пригоршню. Словно в замедленном кино, он видел, как тело Игоря все сильнее отклоняется назад. Он видел, как округляются его глаза, как раскрывается перекошенный безмолвным криком рот. Беггер с ужасом глядел на то, как человек падает на спину, переворачивается через голову и катится вниз по ступеням, складываясь и выворачиваясь, словно внутри у него нет костей. На площадке между 2 этажей тело Игоря безжизненно замерло, ткнувшись в угол, точно куль с тряпьем. Беггер почувствовал внезапную слабость. Голова у него закружилась, и чтобы не упасть, он был вынужден ухватиться за перила. Перед глазами у него поплыло. Ему вновь начало казаться, что стены деформируются, а расстояние между ними то сжимается, то становится шире. А потом Беггер понял, что сходит с ума. Из стен начали выходить люди. 2 человека в форме сон-полицейских побежали вниз по лестнице, туда, где лежал Игорь. 2 других подхватили Беггера под руки и осторожно отвели от края лестницы. Но Беггер еще успел увидеть, как те, что находились внизу, перевернули тело Игоря на спину и защелкнули у него на запястьях наручники. Или это были контрольные браслеты? На сцене появился знакомый персонаж, сон-инспектор Сотиков. «Генос и Беггер?» Сотиков подружески обнял его за плечи. «Мои поздравления!» «Я не хотел», — едва слышно проговорил Бегер. «Разумеется, не хотели», — уверенно подтвердил сан-инспектор. «Этот человек напал на вас, когда вы спускались по лестнице. Вы действовали строго в рамках допустимой самообороны. У нас множество свидетелей». Широким жестом сан-инспектор обвел своих подчиненных. «Это он», — взглядом указал на Игоря Бегер. «Я знаю», — снова кивнул сан-инспектор. «Признаться, я до последнего не верил, что нам удастся его взять». «Нам?» Через плечо Сотикова Бегер глянул на лестницу, где двое сан-полицейских укладывали на носилки безжизненное тело Игоря. «Он жив?» «От нас он теперь не уйдет», — даже не посмотрев назад, ответил сан-инспектор. «Теперь мы контролируем его сон». «Сон?» — изумленно уставился на сан-инспектора Бегер. «Все это только сон?» «Снимите браслет, Геносса Бегер». Бегер смотрел на Сотикова так, будто сан-инспектор предлагал ему сделать харакири. «Смелее, Геносса Бегер». Видя нерешительность Бегера, подбодрил его Сотиков. «Вы сразу же получите ответ на все свои вопросы». Не отводя взгляда от лица Сотикова, он все еще пытался понять, не шутит ли сан-инспектор, Бегер медленно поднял руку, расстегнул замок браслета и стянул его с руки. Серебристый браслет повис на указательном пальце. Сотиков качнул головой из стороны в сторону. Бегер так и не успел понять, что означает этот жест. Бегер находился в своей квартире. Он полулежал в кресле. Напротив него на стуле, загораживая спиной 2/3 экрана настенного визора, сидел сан-инспектор Сотиков. «Как самочувствие, Геносса Бегер?» – участливо поинтересовался Сотиков. Бегер выпрямился в кресле и провел пальцами по лбу. На запястье блеснул серебряный браслет мини-компа. Бегер вспомнил все. Он действительно работал в корпорации «Хаммер», но не консультантом по лицензиям, а инспектором службы безопасности. В течение 2 месяцев он пытался выследить чужака, то и дело мелькавшего среди приглашенных лиц на сон-конференциях корпорации. Руководство подозревало, что это шпион конкурентов, а что еще было думать, если таинственному незнакомцу с удивительной легкостью удавалось обходить все секретные системы допуска, обеспечивающие безопасность сон-конференций. Схватить чужака не удавалось, он исчезал так же внезапно, как и появлялся. «Это не шпион», — сказал Бигер. «Просто чудак, путешествующий по снам». Сотиков усмехнулся. «Я сходу могу назвать с десяток статей правового уложения о корпоративной деятельности, которые этот тип нарушил». Бегер работал под прикрытием. Легенду ему сочинили коллеги из сон-полиции. Вместе они разработали план, который должен был вывести их на чужака. Хаммер хотел избавиться от потенциального шпиона, а сон-полиция давно уже охотилась за наглецом, решившим, что ему дозволено видеть нелицензированные сны. «Кто он на самом деле?» — спросил Бегер. «Этого мы пока не знаем», — пожал плечами Сотиков. «Теперь, когда его сознание заблокировано в зоне сна, нам остается только ждать». «Ждать чего?» — не понял Бегер. «Когда его персональный мини-комп пошлет вызов на станцию скорой помощи». «Могу я с ним поговорить?» Сотиков удивленно приподнял бровь. «Зачем?» Бегер ответил не сразу. И не то, что хотел сказать вначале. «Может быть, он сознается, кто он такой? Какой смысл хитрить, если через несколько часов все и так станет ясно?» «Он не отвечает на вопросы». Бегер встал и прошелся по комнате. Взял со стола коробку из-под имитатора сна, покрутил ее в руках и бросил на место. «Я был уверен, что все происходит в реальности». «На том и был построен расчет», — кивнул Сотиков. «Ты получил новенький имитатор сна, пока еще не поступивший в продажу, поэтому твой сон непременно должен был заинтересовать этого Игорька». «А может быть, мы и сейчас всего лишь видим сон», — задумчиво произнес Бегер. Решив, что приятель шутит, Сотиков усмехнулся. «Мне этот сон нравится. Я всю жизнь мечтал стать сон-инспектором». Серьезно? Удивленно посмотрел на него Бегер. Абсолютно, подтвердил Сотиков. А что, если на самом деле ты всего лишь мойщик окон? Что значит «на самом деле»? Непонимающе наморщил лоб сон-инспектор. В том сне, который кто-то другой считает реальностью. Сотиков озадаченно почесал за ухо. Не пойму, куда ты клонишь? Ты когда-нибудь снимал свой персональный мини-комп? Задал другой вопрос Бегер. Сотиков машинально глянул на запястье, украшенное широким зеленоватым браслетом. Нет. А зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что твоя жизнь — это не сон, сработанный в макросне. Сотиков криво усмехнулся. Можно подумать, ты свой браслет снимал. Нет. Но собираюсь это сделать. Когда? Сотиков все еще полагал, что Бегер дурачится. Прямо сейчас. Бегер подцепил ногтем замок браслета на руке. Не делай этого, Максим! Бегеру только показалось, или в голосе сон-инспектора Сотикова и в самом деле прозвучала угроза? Замок не желал открываться. Бегер выдернул ящик письменного стола, но там лежали только бумаги и информационные диски. Взгляд скользнул по столу. Найдя то, что требовалось, Бегер схватил коробку из-под имитатора сна и снял с нее крышку. Подцепив углом крышки замок, Бегер рванул его вверх. Сухо хрустнул треснувший пластик, но замок все же раскрылся. Бегер снял браслет и аккуратно положил его на стол. Последним, что увидел Бегер, было выражение благоговейного ужаса, застывшее на лице сон-инспектора Сотикова. Бегер сидел на берегу лесного озера с удочкой в руках. Клевало плохо, но Бегер не столько рыбачил, сколько любовался игрой солнечных бликов, скользивших по поверхности воды. А еще он ждал, когда придет Игорь. Для себя Бегер решил, что если в течение 3 дней Игорь не объявится, то он сам отправится на его поиски. Тишина стояла такая, что казалось, будто в ушах звенит. Только тихо плескалась волна, набегавшая на песчаный берег. Вокруг не было ни души, и Бегер был этому безмерно рад. Пару раз к нему уже наведывались сон-полицейские, но избавиться от них оказалось на удивление просто. Достаточно было прикрикнуть строгим голосом: «Убирайтесь из моих снов!» И все. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И только что вы прослушали рассказ Алексея Калугина «Убирайтесь из моих снов».